Глава 3. Возвращение в данж. Проснулся я с плохим самочувствием. Все тело болело нещадно и мучил сильный голод. Почему это? Раньше, если я даже не ел перед сном, то утром еще как минимум час желудок молчит. Больше непонятно. Может, причина в том, что выложился вчера в данже как за всю жизнь? Сколько там времени? Час дня? Нормально так вздремнул. Почти целые сутки. Неудивительно, что желудок в панике. А еды-то в доме и нет. Перетерплю? Определенно нет. Тем более, если есть гениальное решение. Шаурма. Быстро проделав утренние процедуры с приведением себя в порядок после сна, я уже через 15 минут был у заведения Касима. Посетителей там не было, что меня порадовало. Это бистро пользуется популярностью у многих пластов населения. Здесь кушают и старый, и млад, а все потому, что Касим готовит очень вкусно. А еще всегда приветлив и с заражающей аурой доброжелательности. Как будто проблемам и невзгодам тут не место. Не знаю, как ему удается поддерживать такой дух заведения. «Доброе утро, Касим!» — поприветствовал я его. «Салам алейкум, Захар! Как сам? Как жена, дети?» Начал он стандартной фразой с заражающей улыбкой. На чистом русском, между прочим. «Сам в порядке, только дико голодный. Жены и тем более детей еще не завел, и не дай бог ими неожиданно обзавестись». «Да, с последней пассией мне повезло. Благодаря ее подругам с детьми я понял, что еще не хочу так же ограничивать свою жизнь. Из-за этого и разошлись». «Да-да, рассказывай сказки. Тебе как обычно?» Вот не верит Касим, что без жены и детей можно нормально жить. У самого 4 детеныша, и для него это не проблема, а радость. Да и не понимаю я его. «Давай на тарелке двойную сразу. И через минут 20 как добавку обычную, но двойную». Я сделал заказ и положил без сдачи деньги. Чувствую, что хоть шаурма и дико насыщает, но одной мне будет мало. «Добро, садись, брат. Мигом принесут». Это да, здесь основное блюдо заведение готовит быстро. Пару минут, и уже девушка приносит. Русская, кстати. Студентка вроде. Можно за окно поглазеть. И если что, через это самое окно свалить. Да еще и посетители все в радиусе зрения. Сел и глянул в окно. Народу значительно меньше, чем вчера. Все верно. Цирк приехал вчера, аншлаг все уже увидели. То, что жизнь изменится, я уверен. Вот только в какую сторону. Даже если прикинуть примерно, то через несколько недель похода в данжи простой человек станет на порядок сильнее любого тяжелоатлета. Быстрее олимпийского чемпиона. Да я даже вообразить не могу, во что превратятся люди. Это кардинально изменит устоявшийся порядок. Через месяц мир ждет потрясение. Еще одно. Страшно, блин. «Пожалуйста, ваш заказ». «О, моя шаурма прибыла. По боку на проблемы мира, я ем». Активно заработал вилкой и закусывал питой. Блаженство. Когда на тарелке не осталось ничего, я с надеждой глянул на стойку. «Несет, несет, красавица! Ура! Все-таки такой голод — это ненормально. В чем причина? Неважно. А вот и еще одна пища богов. Вредная, но зараза вкусная». Уже доедая и начиная чувствовать насыщение, я получил письмо. Замигало, раздражая, а я подумал, что каждый человек, получивший первый уровень, благодаря рейтингу получил возможность связаться с самым сильным представителем расы. Да вообще с любым, кто развивается. Так можно обмениваться опытом прохождения данжей. Наверняка, кроме крыс в коллекторах, есть иные разновидности мобов или локаций. Открыть почту. Сообщение от Каспер. «Привет. Я знаю, что многие игроки не понимают многие аспекты интерфейса и данжей. Или, напротив, уже в курсе подробностей. Поэтому я сделал сайт, где можно поделиться своими знаниями или развеять свои непонятности. Я разослал письма всем тем, кто был на момент отправки письма в топе. Там уже есть полезная информация, которую поделился уважаемый Веда. Профессор с разумом 2,1. Они же более подробное описание меню. Так что заходите, не пожалеете». Опачки, как и вовремя-то. Нужно зайти. Все-таки моя гипотеза оказалась верна. Чем выше значение разума, тем более развернутый ответ будет писать система. А кстати, как там мое меню? Уровень 3. Опыт. 1540 единиц из 5000. Направленность – нейтрал. Репутация – нулевая. Основные параметры. Могущество – убогий. Сила – 0,3. Ловкость – 0,6. Стойкость – 0,5. Разум – 0,4. Воля – 0,3. Дух – 0,2. Вторичные параметры. Энергия – 20. Прана – 25. Дополнительно. Регенерация – 0,5. Восстановление энергии – 0,2. Восстановление праны – 0,25. Какого? Воля поднялась на 0,2 пункта, а дух на 0,1. Почему? Я точно помню, что этих эссенций не поглощал. Так в чем же дело? Ничего в голову не приходит. Ну и ладно. О, Касим идет. Явно спросить что-то хочет. Извини, Захар. Не хотел тебя голодного беспокоить вопросом. Можно присесть? Да, он сама деликатность. Спасибо ему. На тот момент я хотел только есть, и нетерпение проявилось на вопросе о жене. Присаживайся, конечно, и спасибо. У тебя всегда самая вкусная шаурма. Я наелся. Благодарю. Слушай, я тут целыми днями нахожусь, и вчера тоже был, когда это случилось. Словом, люди разные говорят. В эти данжи идти и правда так опасно, не знаешь? Я почувствовал себя умудренным и вообще сенсеем. Приятно, когда к тебе обращаются за советом. Да, Касим, если туда ходить без оружия, то можно умереть. Ты там был? Ошарашенно спросил он. Похоже, он надеялся на такой ответ, но все равно это оказалось неожиданностью. Да, как только это началось, я схватил простую железку и пошел туда. Дурак, думал, справлюсь. Вот только еле ноги унес. Без нормального оружия там делать нечего. Он заметно расстроился. С чего бы это? Касим, у тебя что-то случилось? Мой старший сын со своими друзьями ушел туда сегодня утром. Волнуюсь, как бы чего дурного не случилось. Вот оно что. Да, это скверно. Народ гор горяч и часто безрассуден по молодости. Если они вошли туда группой, то справятся. Вот только я заходил туда один, и не знаю, возможно ли вообще посещение данжа толпой. Спасибо, это обнадеживает. Ладно, не буду отвлекать. Удачи тебе там. Не пропадай. Похоже, все-таки я немного ему помог, вроде бы. Вот тоже интересно, а что было бы, подохни я там вчера? Данж разблокировался бы или просто исчез? Все нужно уточнять, и желательно не на своем примере. Надеюсь, сын Касима вернется, хоть это мой потенциальный конкурент, но зла его отцу я не желаю. Так, хватит переживать. Теперь нужно обзавестись экипировкой, припасами и, главное, нормальным оружием, и на этот раз пройти данж. Завтра еще, блин, на работу идти. Вернувшись к своему подъезду, подошел к своей машине. Это была обычная пятерка, такая типичная. Постоянно течет тосол и не работает печка, ибо сломана. Вот только у нее есть огромный жирный плюс. Заводится всегда с первого раза. Видимо, не очень моя ласточка патриотична. Пока греется, думал, куда первым делом поехать. Как вообще может такой обычный гражданин, как я, вооружиться? Огнестрел я приобрести не смогу. К мрамору обращаться нельзя, чревато. Что делать? Пневматика, травмат, арбалет? Не подходит. Мало того, что из меня стрелок, как из беременной бегун, так еще и на более-менее мощные образцы нужно разрешение, которое получать не один день. А во времени я ограничен. Остается холодное оружие, и нужен явно не ножик, а как минимум меч. Вот только на боевой меч тоже нужно разрешение. Засада. Ладно, не расстраивайся раньше времени. Топор тебе в помощь. Его куплю в строительном. Теперь экипировка. Кольчугу покупать, наверное, просто глупо. Тяжелая. Да и не все защищает. О, мотоциклы. Там же нормальная снаряга из кевлара. Легкая и даже здоровая крыса не прокусит. Куда и до акулы, если даже этот морской хищник не справляется. Решено, поехал. Тут рядом, кстати, есть специализированный магазин, как по заказу. Да, словом, приехал я туда и разочаровался. Меня категорически не устроил ассортимент. В основном снаряга была из кожи или кордура. Консультант хоть и понял, зачем я пришел, и почти убедил меня, но, примерив полный комплект, я понял, неудобно. Тогда он посоветовал другой магазин, куда я и поспешил направиться. Вот там я увидел то, что нужно. Правда, стоила одежда вдвое дороже, но своя безопасность и личное развитие важнее. Да и вообще, раньше я копил на новую машину. Хотел газельку купить и халтурить на ней. Но теперь это стремление кардинально изменилось. Теперь я стал беднее на 1500 тысяч. Но обзавелся хорошей и даже косящей под повседневную одежду защитой. Учел, думаю, все. Плотная куртка, материал кевлар, 1 килограмм и 700 граммов. Рубашка с 3D-протекторами, материал кевлар, мягкая пена. Вес 1 килограмм и 700 граммов. Протекторы, кстати, меня очень порадовали. Локти, плечи и спина теперь защищены дополнительно. А главное, они гибкие по краям и практически не ощущаются. Мотобрюки с 3D-протекторами, материал кевлар, мягкая пена. Вес 1 килограмм и 400 грамм. Полевые ботинки. Материал кардур. Вес 860 грамм. Мотоперчатки. Материал кевлар пластик. Вес 280 грамм. С такими перчатками я могу лезть рукой к крысам в пасть и безобразничать там без всяких последствий. И самое главное, это шлем. Долго выбирал, какой взять. Ассортимент значительно увеличивается, когда не зависишь от цены. Выбор пал на подобие американского. Не мешает обзору и можно свободно вертеть головой. Правда, изначально это была просто каска. И пришлось докупать чехол и другие ремни. Ибо стандартные крепиться нормально отказались. Тактический шлем. Материал кевлар. ABS. Вес 1 килограмм и 200 граммов. Довольно обновками поехал в строительный магазин, где долго не мог подобрать топор. То меня вес не устраивал, то форма. Словом, совсем обнаглел с запросами. А потом я увидел большой садовый секач. Это был инструмент с почти метровой ручкой и широким Г-образным лезвием. Если изгиб срезать, то получится неплохое копье. Дома этим займусь. Болгарка в наличии, так что проблем не будет. Большой секач. Материал пластик и ржавеющая сталь. Длина 940 мм. Вес 990 граммов. Проходя мимо электроинструмента, я задержался там надолго. Рассматривая бензопилы, я представлял, как буду пилить такой штукой крыс на части. Сознание рисовало кровавые, но эффектные картины. Смущало меня только одно – неудобно. Неудобно махать даже маленькой вариации подобного инструмента. Эх, ну ладно, дальше шли топоры. Теперь особо не привередничал, выбрал короткий и легкий топорик. Универсальный топор, материал – закаленная сталь, пластик, длина – 440 мм. Вес 980 граммов. Прорезиненная ручка из пластика и лезвие, смахивающее на колонн. Нормально. Свой ножик заменил на подобный из магазина. Вот нет у меня доверия к той китайской подделке. Особенно, когда смотрю на обилие здешних строительных ножиков. А это что, правда? Мачете? Серьезно? Беру, не думая. И вот этот ножик. Двусторонний мачете в пластиковых ножнах. Материал – нержавеющая сталь. Длина – 450 мм. Вес 580 граммов. Универсальный нож в пластиковых ножнах. Материал нержавеющая сталь. Длина 106 мм. Вес 280 граммов. Ножик, как и мачете, имел ножны. Шикарно. А вот для топора пришлось покупать держатель кольцо. Его я повешу на пояс штанов, справа. Стальное кольцо даст возможность быстро его вытаскивать. Ножик на голень. Мачете на левое бедро. Должно быть удобно. Я представил себя во всем этом, ухмыльнулся. Кустарный косплейщик непонятно кого. Вооружен до зубов, а одежда косит под обычную. Сюрприз. Всю картину портил шлем, ну неважно. Посмеюсь вместе со всеми, а потом сам над другими. Теперь сумка. Как я понял, в одном данже можно дико проголодаться раз 10, поэтому нужен не рюкзак, а сумка, большая. Это что там, туристический рюкзак? А что, это будет еще лучше. Не идти же мне до данжа полностью снаряженным. Оружие прикреплю на него, а когда войду в данж, распакуюсь. Туристический рюкзак. Материал – нейлон и полиэстер. Объем 80 литров. Вес – 2 килограмма. Хорошо, теперь за продуктами. И в аптеку заскочить. Через полчаса все было куплено, и я ехал к дому. Радио вещало о вчерашних событиях. Оказывается, не все пережили перестроение организма. И та первая боль выкосила всех со слабым сердцем. А это миллионы. Вот почему на улице так мало людей. Все хоронят близких. Да уж, мировой траур. Хотя у этого есть и хорошая сторона. Я, как и многие, не очень люблю наше правительство, а там среди высших чиновников. Далеко не молодые сидят, вот их покосило. Люди порадовались, а править-то кому? Здравствуй, хаос, а после управляющие самодуры без знания вопроса. Вот же засада. Также диктор рассказал о сотнях людей, которые спустились в данж и оттуда не вышли. В основном это были молодые люди, но встречались и те, которым далеко за 30. Похоже, мне дико повезло там. Правительство, кстати, пока никак не отреагировало на изменение мира. А не все ли они там подохли? Да нет, людей в 50 бывает сильнее, чем многие в 20. Вот я и дома. Первое, что я сделал, это включил чайник, упал и закурил. Открыл рейтинг. Драугар уже 8-й. Читер. Агуст и Спиц по 6-му уровню, но что меня удивило, были на 7-м и 8-м месте. Со 2-й позиции до 5-й были русские. Бревно, борода, лом, киргиз и игла. Вот молодцы. Все 7-го уровня, и, судя по прозвищам, это явно кто-то из силовых структур. Я даже представляю, как приходит к какому-нибудь генералу боец с докладом о том, что им удалось нарыть после пробуждения. Заканчивает доклад на рейтинге и о тех, кто лидирует там. Генерал такой дядька суровый, молчит и смотрит на бойца, медленно хмуря брови, и произносит одно единственное слово. «Непорядок». Боец в стойку. «Разрешите выполнять?» Генерал, не торопясь, кивает, и боец, отдав честь, исчезает в дверях. А буквально через полчаса отряды спецназа зачищают данж за данжем в режиме нон-стоп. Я неожиданно осознал. Подготовленные бойцы имеют огромную фору перед любым гражданским, минимум в 5 раз, ведь пока не ясно, как работают параметры. Но начальное количество бойцов и интеллектуалов вдвое больше гражданского. Но и это еще не все. Боевой опыт. Вот то, с чем может столкнуться обычный человек, если, раскачавшись в данжах, попытается качать права. Его просто скрутит, несмотря на 3-кратную разницу в параметрах. Вот и получается, что один такой спец может с легкостью пройти тот данж, в котором я чуть не отдал концы. «Ай, зараза!» Задумавшись, я обжег пальцы тлевшей сигаретой. Встал, сделал кофе и потопал к компу. Нужно зайти на сайт Каспера, узнать матчасть. «Сколько там времени? 4? Вот же зараза!» «Нет, матчасть подождет. Вернулся к кладовке, достал болгарку и отпилил от секача лишнее. Вот теперь у меня есть копье. Подточил нормально все свое оружие, прикрепил на рюкзак и вышел из квартиры. Так, что мы имеем? Мою одежду не то что прокусить, думаю, что и прострелить сложно, а вот давлением челюсти могут сломать кость. Но регенерация все поправит. Если, конечно, тех здоровых крыс не будет много. Тогда я просто умру от истощения организма без возможности сопротивляться». Выйдя во двор, сразу направился к тому же люку. Людей у него не было, но редкие группки народа все таки стояли и болтали. Наверное. Так, вот он. Уже 6-й раз смотрю на этот железный диск. Приелся. Может, потом попробовать в подвал? Или просто гляну матчасть? Чувствую, что что-то упускаю, но пройти его сейчас нужно. Нехорошо оставлять дело незаконченным. Желаю войти. Внимание! После входа вы не сможете выйти до тех пор, пока живы все хранители. Желаете войти? «Да, желаю». Картинка привычно сменилась. Сбросил рюкзак на пол и стал облачаться. Закончив, надел рюкзак снова и потопал спокойно вперед. Групп крыс не было. Похоже, они не восстанавливаются. Плохо. Что случится, когда я всех тут убью? Вот и узнаю. Дойдя до первой кучи тряпок, увидел то, чего не ожидал. Нет, сама крыса была на месте. Вот только там был человек. Мертвый. «С такими ранами не живут». Множественные раны и, как итог, перегрызенное горло. Я похолодел, и комок подошел к горлу. Да, человеческие останки — это совсем не крысиное, это пугает. Кто ж такой невезучий? Но не время сейчас гадать, крыса еще жива и не будет отдавать свои эссенции. Заберу сам. Скинул рюкзак, копье на изготовку. План простой — протыкать копьем, пока не помрет. При необходимости добить топором. Думаю, моей силы достаточно теперь, чтобы навредить ей. Что ж, погнали. Я сорвался с места и побежал. Крыса выглянула из тряпья и получила в нос копьем, но удар прошел вскользь и ушел в тряпки. Я же стал заваливаться прямо на крысу. К моему лицу устремились зубы. Я вспомнил. Арафатка! Нужно было купить арафатку. Шея-то у меня все еще открыта. Зараза! Ударил рукой по этим зубам. Ее голову сместило, и я повалился на пол. В тот же момент плечо сдавило, но боли не было. Эта гадина не смогла прокусить кевларовую куртку с рубашкой. Не зря потратился. Вот только как мне теперь встать? Крыса навалилась сзади и безрезультатно треплет. Я лежу на животе. Топор или мачете достать смогу, но в такой позе не особо замахнешься. Уперся руками и попытался встать. Нет, бесполезно. Повернул голову влево, туда, куда вгрызлась крыса. Мама дорогая, как будто смерть увидел. Похоже, я побелел. Но все же какое тупое создание. Уже бы перешла на шею. Я бы кончился, но нет, продолжает трепать. Согнув ногу и вытащив из голени нож, ткнул им глаз в крысе. Она отскочила, запищав, и завертела головой. Я быстро встал и, вытащив топор, ударил по голове этой гадине. Она сразу осела, но была еще жива. Оглушил, ну ок, еще один удар. А вот и плюсик. Вы убили плесневая крыса, уровень 3. Получено 20 единиц опыта. Это что же, 20 опыта — это норма для равноуровневого противника, а каждый уровень сверх на 10 больше? Паршиво и несправедливо. Лут. Плесневая крыса, уровень 3, добыча отсутствует. Дополнительный опыт — 20 единиц. Эх, не дали эссенции. Досадно, но ладно. Теперь кто это такой невезучий? Парня я не знал. Из оружия у него было пневматический Макаров и бита. А что, нормально. Видать, сразу подумал, что с пневмата будет простых крысок легко убивать, а биты в лепёшку превращать. В принципе, логично. Но одежда простая, прогулочная, а штаны так вообще тренировочные. А ведь это я его подставил. Зачистил не до конца данж, оставив только боссов. И именно их единственных он и увидел. Напал на первого моба и был загрызен. Вот вообще не расстроен. Одет как гопник и так же поддох. А вот пневмат я заберу. А что у него в карманах? Коробочка шариков и только один запасной баллончик. Вот наивный чукотский юноша, прям как я вчера. Теперь кучка. Покопавшись в тряпках, в которых находилась крыса, я нашел колечко. Такое простое на вид железное кольцо. Странно. Вывести свойство. Кольцо плесневой крысы. Материал – железо. Вес – 100 грамм. И все? Без дополнительных параметров или каких-либо свойств? Просто железное кольцо? Правда, довольно тяжелое. Ладно, в карманы вернемся к первой кучке тряпок. Вдруг там что-то будет? Захватив по дороге рюкзак и сбросив его на развилке, зашел к тупику убитого вчера босса. Покопавшись, отыскал такое же кольцо. Ладно, не беда. Допустим, они для чего-то нужны. Все-таки по логике данжи — это аномальное место, и вещи, попадающиеся здесь, тоже непросты. Матчасть Каспера все объяснит. Вот уже скопилось несколько вопросов. Вернувшись к рюкзаку, одел его и двинулся к следующему боссу. Также, дойдя до развилки, скинул рюкзак и свернул в тупик. Как поступить? С разгона не вариант. Промахнусь, и на этот раз может так не повезти. Хоть я и защищен практически весь, но доводить до укуса не хочется. Постояв и ничего лучше не придумав, я метнул копье в кучу и, взяв топор в левую руку, а мачете в правую, пошел к кучке. Копье, естественно, еще в воздухе развернулось и довольно жалко стукнулось о горку. Позорище. Крыса из горки сразу вылезла и понеслась на меня. Сразу же прыгнула к горлу, как и остальные. На уже отработанных рефлексах бью мачете. Я разделяю голову крысы надвое. Не ожидая такого эффекта, но исправно отойдя назад, с непониманием смотрел, как эта гора мяса и плесени лежит у моих ног. Вот никогда бы не подумал. Думал топором, что был влево, и поймаю на зуб, а с помощью мачете буду подрезать. Но чтобы так просто, нежданчик. Не забыв лутануть, обрадовался, выпала эссенция стойкости. Из кучки снова колечко. Потопал дальше. Два оставшихся босса также закончили свою жизнь. С каждого выпала эссенция и в куче тряпок нашел кольцо. Удачи? Что-то сомневаюсь. Ладно, матчасть все объяснит. Вот я и у последнего. Такая же кучка, как и остальные. Волноваться нечего. Иду вперед и кидаю копье. Оно также убого попало, но заставило выглянуть крысу и напасть на меня. Все стандартно. Еще эссенция из тушки, а в кучке кольцо. Значит, хранители — это боссы. Первый раз заходишь в данж, можешь выйти. Второй раз — будь добр завалить хранителя. А вот и сообщение. Данж плесневые крысы пройден. Получено 1740 единиц опыта. Ого, опыта дали, как за всех крыс в данже. Третий бонусный опыт. Щедро. Вот только уровень не подняли. Ну да ладно. Желаю выйти из данжа. Картинка сменилась, и я завис. Непривычное светлого помещения перемещаться мгновенно в темноту улицы. Сколько там времени? 7? 3 часа пролетели, как 1. Ну, хорошо, теперь домой. По пути мне никто не мешал, и это было хорошо. А то встречу с мрамором повторять неохота. Поднявшись в квартиру, скинул рюкзак и, поставив чайник, отправился в ванную. Одежду в стиралку, себе под душ. Вышел через полчаса. Еще раз включил чайник и упал покурить. Рейтинг глазить желания нет. Уже знаю, что догнать их мне будет трудно, профессионалы. Эх. Затушил окурок и поглотил 4 эссенции. Сознание помутилось на мгновение, и я отключился. Очнулся. Да. «Нужно больше эссенций и еды», — спародировал я старый прикол. Встал и, вскрыв рюкзак, достал жареную, но холодную курицу, вгрызся в нее и, только покончив с ней, сообразил. У меня же там еще 4 таких, и вообще продукты, которые специально для холодильника закупал. Закидав белого хранителя припасы, пошел к компьютеру, захватив кофе.